День динозавра. Тестовый запуск прошел как по нотам. Шим сцедил пару ватт в матку, еще раз посмотрел, как синхронно запустили все эмиттеры и начал 30-минутный отсчет до нового первого живорождения в звездной эпохе. Где-то следующие 15 минут механизм, по идее, должен был заметить, как транспортер Эли Бало проходит по палубному ярусу, направляясь в бомбоубежище. Именно с этого мгновения Грайзер 172 начал жить будущим. Эллен могла и сама все сделать, но сегодня Лен ни за что не осталась бы в стороне. Шимп не заметил ничего странного. Мы по одному или по двое дрейфовали к убежищу, механически подчиняясь протоколам, зачем-то прятались за дополнительными слоями камня и экранирования, надеясь, что любой катастрофический сбой пропадет куда-то между смертоносным всплеском радиации и полным разрушением астероида к чертям собачьим. Когда я пришла, внутри уже сидели Юкико и Джахазель, вели в виртуале какую-то игру на двоих, но играли на автопилоте. Сейчас все думали только о неизбежном убийстве. За мной прибыл Кайден. Потом Кхора. «Рада, что ты все же оказался на палубе», — сказала я. Кхора лишь мрачно улыбнулся, словно говоря, «такое я бы ни за что не пропустил». Несколько секунд спустя появилась Лиан с транспондером Эллен. Сейчас она уже казалась древней, сплошные жилы, седые волосы и концентрированная жажда крови. Она двигалась, словно на пружинах. Изгнанница из тяжелой зоны с суточным пропуском. Окинула взглядом отсек. Ну что, кажется, все собрались. Все эти десятилетия во тьме. Уже в тысячный раз подумала я. Планы, маневры, жертвы. Все ради одной неотвратимой цели. А что будет, когда мы ее достигнем, Ли? Ты так долго боролась с цепями, и теперь, когда наконец разбила их, от твоей жизни практически ничего не осталось. Что ты почувствуешь? Кхора повернулся к двери. Плите толщиной в полметра. Как только она закроется, все переборки за ней также загерметизируются, а в них зашито еще по полметра экранирования. Но Кхора не закрыл дверь, так как услышал звук приближающихся шагов. Мимо него протиснулась внутрь Андалип Лапорта. «О, успела, как вижу». Андалип в революции не участвовала. «Мы сделали все, что могли, лишь бы в смену попали только наши союзники. Но у Шимпа были свои алгоритмы отбора, и даже его любимая зверушка могла подкинуть в микс лишь определенное количество участников, иначе это вызвало бы подозрение. Поэтому мы просто составили расписание встреч. Все заговорщики собрались в бомбоубежище по левому борту, а невинные и неинициированные по правому. И Андалип вообще не должна была сюда прийти. «А Кори придет?» – спросила ее я. Они были вместе с самого киля, и сейчас оба оказались на палубе. «Пожалуйста», – ответила она, – «не упоминай имя этого говнюка в моем присутствии». «Понятненько». Кора закрыл люк. Из-за него послышался грохот встающих на место экранов. Осталось 600 корсекунд. 10 минут. Мы наблюдали за оперативными показаниями на стене, изредка косились на глаз Шимпа в потолке. Многозначительно посматривали друг на друга. Андалип с недоумением смотрела на древнее создание, стоящее среди нас. Она не узнала Лиан Вэй, хотя мы все встречались во время тренировок. Впрочем, это было давным-давно. А люди старели по-разному, в зависимости от того, как часто их размораживали. Может, вопросов не возникнет. Может, Андалип решит, что Лиан просто из другого племени, спишет ее присутствие на шимповские программы по культурному обмену. Я отчаянно надеялась, что она не решит поздороваться с Лиан. Запуск через 500 корсекунд. Шимп отсчитывал время до собственной аннигиляции. Запавшие глаза Лиан мерцали. Кора переминался с ноги на ногу, сжимая кулаки и прижав руки к бокам. Юкико и Джахазель уставились в палубу, уже не притворяясь, что заняты игрой. Бедная, невинная Андалип закусила губу. Интересно, как она отреагирует, когда мы возьмем власть в свои руки ради нее? Будет она рада, испугана или благодарна за свое освобождение? Простит ли она нас? Простят ли нас все? Запуск через 400 корсекунд. Шимпу осталось жить 100 секунд. Через 100 секунд путешествующий во времени Грайзер выстрелит до срока, пробьет заросли в тайне ослабленных зеркал со скользящим падением пучка и поджарит нашего угнетателя, как мотылька в магме. Через 100 секунд, плюс миллисекунды или две, взращенный нами наследник займет трон и отдаст ключи от нашей собственной судьбы. Уже 50. 66 миллионов лет. Запуск через 300 корсекунд. Лиан нахмурилась. На табло лишь зеленые конки, никаких осечек. Какого черта? Шим должен был умереть 10 секунд назад. Мы ничего не сказали вслух, только глазами. Ты неправильно поставила время? По времени все было идеально. Тогда почему? Я не знаю, что-то... Андалип взглянула на нас. В чем дело? «Запуск прошел по расписанию», — сказал Шимп. «Программа Лиан была отключена. Довольно долго никто не мог сказать ни слова». «Программа?» — спросила Андалип. «Я вижу тебя, Лиан», — продолжил Шимп. «Я знаю тебя в лицо». Андалип нахмурилась. «А разве Лиан не... какого?» Лиан закрыла глаза. «Заткнись нахуй. Мы все это делаем ради тебя». «Да что делаете?» Но Лиан уже открыла глаза, и в них пылал огонь. Она смело вышла вперед, дерзкая, терять было уже нечего. «Так значит, Шимп, ты у нас все знаешь, все предвидел». Она выхватила из складок хитона ручной резак и прицелилась в датчик на потолке. «А это ты предвидел?» Выстрелила. Линза расплавилась с электрическим шипением и тепловой рябью. Андали вскочила на ноги. «Да какого черта? Что?» «Ну это же дерьмо полное». Лиан покачала головой. Ее переполняли презрение и ярость. «Я видела код. Я изучала диаграммы решений, пока у меня чуть кровь не потекла из глаз. Этой штуке плевать на лица, когда у тебя имплантаты онлайн. И я никогда...» «И что?» Кайден развел руками. «Нам пиздец». Шимп каким-то образом все предвидел. «Думаешь, пострелила одну камеру и все? Теперь...» «Да какой план?» — закричала Анди. Шимп ничего не предвидел. Лиан снова покачала головой. Глаза у нее блестели. «Мы были осторожны. Мы, блядь, всегда были осторожны. А эта штука, она же тупая, у нее мозгов не хватит, чтобы...» «По-видимому, мозгов у нее побольше, чем у нас». «Так как ты объяснишь? Может, от транспондера был шум?» «О, блядь, мы в полной жопе. Что он с нами сделает?» «Оно получило помощь. Взгляд Лиан обжигал. Нас кто-то предал». «Любимица Шимпа. На кого еще они могли посмотреть?» «Послушайте», — сказала я. «На Эриафоре полно звуков, которые можно различить только при их отсутствии. Звуков настолько вездесущих, что их не замечаешь, пока они не исчезнут. Мы все услышали тишину. Мы все услышали то, что пропало». «О боже!» — воскликнул Джахазель. Он отключил воздух. 7 человек. 55 кубических метров. 21% кислорода. Метр свинца и обедненного урана преграждает выход. 5 часов, и мы начнем задыхаться. Может, меньше». «Что вы наделали?» — прошептала Анди. «Что вы делаете?» «Шимп». Раздался чей-то голос. «Это излишне». «Бесплотный голос». «Из интеркома». «Достаточно насилия. Со всех сторон. Мы можем решить все миром». Я не сразу его узнала. «Группа вооружена», — заметил Шимп. «Они могут нанести значительный ущерб миссии, если оставить их в сознании». «А если ты их вырубишь, то они вряд ли захотят посмотреть на проблему с твоей точки зрения, когда придут в себя. Если только ты не решил их всех убить». Этот голос принадлежал человеку, которого сейчас не должно было находиться на палубе. «А этого ты не планируешь делать, так как не только они недовольны твоим стилем управления. Если ты убьешь людей в этом отсеке, то следующие миллиард лет будешь разбираться с последствиями на каждой сборке с экипажем». «Но я знала его». «Дай мне поговорить с ними, Шимп, лицом к лицу. Они не причинят мне вреда». «О, я прекрасно его знала». «Хорошо», — сказал Шимп. Надгробная плита скатилась с могилы. Люк распахнулся. Внутрь плыл бот с кучей устройств, которое я раньше никогда не видела, и одним, которое видала частенько. Он занял позицию входа, поводя лазерами по нашим пойманным в ловушку задницам, словно держал ритм. А за ним появился Виктор Хейнвальд. «А, ты мудак», — бросила Лиан. «Иуда, жалкий предательский кусок дерьма». «Я только что вас спас», — спокойно ответил Виктор. «Ты лишь изменил способ, которым оно нас убьет». Бот парил за его плечом, словно ангел-хранитель. Его тихое тиканье едва слышалось за дыханием мяса и шумом от вновь пробудившихся вентиляторов. «Да ладно вам», — сказал Хейнвальд. «Все кончено. Давайте все обсудим и отправимся спать». «Пошел нахуй», — ощерился Кхора. «Нас спишут, стоит нам только зайти в склеп». «Это не обязательно и не совсем правда», — сказал Шимп. «Я не требую совершенства. Я его даже не желаю. Ваша инициативность, непредсказуемость, ключевые элементы миссии. Я лишь прошу одного, чтобы вы учились на своих ошибках. Запуск через 100 кор-секунд». Лиан даже не обратила внимания на машину. «Почему ты это сделал, Вик? Что этот проклятый автомат мог тебе предложить, чтобы ты нас продал? Смены покороче, VR получше». «Голубые карлики», — поняла я. «Тепловая смерть». Виктор промолчал. «Тогда?» Я покачала головой, удивившись, что не сразу все поняла. «Так оно тебе подмаслило сделку, а, Вики? Наверное, пообещало увеличить периоды сна, оптимизировать подъемы, растянуть жизнь, чтобы ты мог дойти до самого края времени? Неужели ты поверил этому жалкому долбоебу?» Кора перевел взгляд с Виктора на меня, потом снова на Виктора. Юкико тоже явно начал догонять. «Мужик, когда они построили тебя, то все сделали идеально». Я чуть не присвистнула от одобрения. «Ты оптимизирован даже лучше меня». «Сандэй», — сказала Лиэн. «Он хочет, чтобы его списали», — объяснила я ей. «Хочет узнать, как все кончится. Вот в чем заключается его жизнь, его эпический квест. Вот как он оправдывает тот факт, что просто не отошел в сторону, когда имел такую возможность». Мне пришлось улыбнуться. Неужели я была такой высокомерной, что считала себя единственной, у кого есть сомнения, единственной, кому нужно немного стимула извне? Он хочет узнать, как закончится история, а мы чуть все не провалили прямо на середине сюжета. Лен как-то странно посмотрела на меня. Я рада. Рада? Что это не ты. Я надеялась, что если дойдет до этого. Лен медленно кивнула, заморгала, успокоилась, повернулась к предателю. И как, Вик, лучше себя чувствуешь? Безопаснее теперь, когда твой эпический квест снова в неприкосновенности. Запуск через 40 кор секунд. «Да, блядь, Шим, просто заткнись!» — рявкнула Юки. «Нет, нет, пусть говорит». Ли еле заметно улыбнулась. Она казалась странно спокойной для человека, на глазах которого столетия труда обращаются в пыль. «Радуйся этому чувству, Вик». Она сделала шаг ему навстречу. Бот тут же подался вперед. Его дуло подрагивало. Лен не сводила глаз с Виктора. «Радуйся, пока оно длится. А будет это всего лишь...» «Запуск через 20 кор секунд. Плюс-минус». Виктор нахмурился. «Ли, ты же понимаешь, да? Я отключил твой ускоритель времени». «Да, я тебе верю. Но могу поспорить. Больше ты не сделал ничего». «Что?» «Запуск через 10 кор секунд». «Неважно». Она положила руку ему на щеку. «Мы все равно мертвы. И можем выбрать только одно. Стратегию исхода». 5. Она встала на цыпочки. Прошептала. 4. «Я прощаю тебя». 3. И поцеловала его. 2. «Шемп!» — Виктор побледнел. 1. И тут что-то крепко врезало нам в борт. Есть такой звук в архивах, скорбный и одинокий, словно тонет корабль или медленно с треском падает гигантская секвоя. Это голос морского создания, которое было больше любого обитателя суши. Когда-то, очень-очень давно, оно наполняло океан своими звуками. И люди тогда считали их чем-то вроде песни. Звук, который издавала Ариафора, напоминал то, что могло издавать такое существо, если бы кричало от боли. Люк захлопнулся. Красные конки разлетелись по моему мину артериальными брызгами. Низ накренился, раскололся на две части. Та, что послабее, сбила нам равновесие, шепотом потянула к стене, к потолку, а потом исчезла. Более сильная не сдвинулась с места и удержала нас на палубе. Рядом раздался глухой удар, я повернулась и увидела, как Лиэн растянулась на полу, словно из нее вынули скелет. Идеально выжженная дырочка дымилась посередине ее лба. Бот Виктора беспокойно парил у двери, безвинный и смертельный. «Так вот, что случается, — отрешенно подумала я, — когда твоя рентабельность падает ниже критического порога. Почему-то я ожидала большей тонкости. «Сохраняйте спокойствие», — говорил нам Шимп на фоне криков и паники, приглушенных сирен, доносящихся из коридора. «Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте». Я даже не признала этот сигнал тревоги. Я никогда не слышала его раньше. Хотя нет, слышала. Еще на тренировке. Сигнал опасного сближения. Но вот во время полета никогда. «Произошел инцидент», — доложил Шимп, а я подумала, да неужели. А сама тегала эти кровавые иконки так быстро, как могла. Открывала одно окно за другим. Строила в голове растущий на глазах палимпсест катастрофы. Внизу, в матке. Огромная дымящаяся дыра в камере сгорания. Рады зашкаливали. Лок говорил, что сингулярность достигнута, но она не парила в ядре, как положено, и не покинула корабль по родовому каналу, как было запланировано. Она выстрелила под углом, пробила отверстие размером с протон в кольцах сдерживания и вышла со сцены справа, оставив за собой обжигающий след из излучения Хокинга и гамма-лучей. Без всяких усилий проскользнула сквозь 7 километров твердой породы и сбежала в пустоту. «Да как, блядь?» Люк открылся, широко распахнувшись. «Пожалуйста, проследуйте за ботом», — произнес Шимп с предельным спокойствием. «У нас есть небольшое окно». Еще одна взорвавшаяся иконка. Нижний мостик в кормовой части неожиданно ушел офлайн. Температурный пик под одним из фаб-складов. Какая-то инфа про верховой пожар. Мгновенное взрывное воспламенение 300 тысяч метров воздуха, целлюлозы и испарившейся техники. «Да пошел ты нахуй!» — заорал Кхора. «Я никуда не пойду!» И он никуда не пошел, потому что рухнул на палубу рядом с Лен. Выжженная складка на левой щеке заканчивалась влажной дымящейся глазницей, где еще секунду назад был его глаз. Бот развернулся и снова начал тикать. «Для споров нет времени», — сказал Шимп. «Пожалуйста, проследуйте за ботом». И мы проследовали. Я вывалилась в коридор вместе с остальными, стараясь следить за иконками, все расцветающими в голове. Где-то глубоко на корме, едва заметила я, рев пробудившихся двигателей. Сингулярность запустилась, но не совсем по плану. Достигнутая масса оказалась чуть ниже ожидаемого. «Лиан! О, Лиан, безумная ты сука!» Ее гразер не запустился преждевременно. Он не запустился вообще. Когда 242 из 243 лучей апокалипсиса выстрелили одновременно в центральную точку, векторы почти уравновесились. Но один из 243 гразеров не выстрелил, и вся взрывная энергия массы, стремящаяся наружу, нашла крохотное пятнышко, которое не ответило на давление с таким же усердием. Все-таки был план «Б». Очень простой план. Обыкновенные часы и лазер. Крохотный, жаркий, как солнце, луч перерезал энерголинию 172-го в самый последний момент. Тут даже не было особого пространства для ошибки. Буквально одно путешествие фотона до конца контура и обратно. Микросекунда, может две. Иначе Шим заметил бы и отменил запуск. Лиан даже не надо было мастерить реальный триггер для всей этой треклятой штуки. Просто запустить ее и все. Если бы план А удался, то невелика беда. Ну, поджарилась бы линия к устройству, которая и так выполнила свою задачу. А вот если план А пойдет прахом, теперь новорожденная малая сингулярность отплясывала сумасшедший карусельный танец вокруг древней и большой, той самой, которая тянула наш корабль. Обе хаотическими витками неслись прямо к Немезиде. На мине вырисовывался узор из коник с избыточным количеством фокальных точек, которые слишком быстро двигались. Янтарные зеленые нити, пунктирные и непрерывные, спотыкаясь, уходили глубоко в приливные градиенты, которые разотрут нас в гальку еще до того, как мы доберемся до горизонта событий. Эри тяжеловесно вращалась по какой-то бестолковой оси. Одни из свежеотчеканенных врат появились в моем небе подобно зазубренной стальной радуге. Огромный толстый обруч из углов и сплавов улетел куда-то вверх и влево за горизонт. «Сигнал опасного сближения», — вспомнила я. «Двигатели». Но они запустились слишком поздно. Масса была слишком большой, а векторы к херам перекошены. Камень трется о сплав, и неожиданно пространство заполнилось фольгой, заславшей небеса в замедленной метели. Врата тяжело рухнули вниз, кровоточа металлом. Мы все завалились на правый борт, кровоточа атмосферой. «Остановитесь здесь», — сказал Шимп. «Остановитесь и ждите». Мы онемело послушались, пока сингулярность Лиан совершала еще один проход. В этот раз на ее пути попался один из склепов. Си-2А, кажется. И я не знаю, убила ли она там всех до единого, но система насчитала 2000 человек, поджаренных прямо в гробах, за долю секунды до того, как трансляция сдохла. Закрылась. Всего-то в паре километров от нас. Мне показалось, что я почувствовала неожиданную слабую волну тепла, но это было невозможно. Просто воображение разыгралось. Еще одна светящаяся петля на оперативном экране, взмывшая над нами к зениту, рассекая какой-то несущественный камень в перигее. Эриафора, покачнувшись, приблизилась к Немезиде. Я чувствовала, как камень раскалывается у меня под ногами. Чувствовала, как противоположная тяга пытается вытащить хотя бы часть корабля обратно. Это Шимп уговорил двигатель выйти за границы, установленные оборудованием. «Интересно, так ли себя чувствовала Ли, когда мы уходили от Гремлина?» — подумала я, а потом. «Будь ты проклята, Лиан! Будь ты проклята! Ты же ничего нам не сказала!» «Вперед!» — сказал Шимп. Мы последовали за ботом в трубу. Нет времени нянчиться с хрупкими желудками. Капсула рванула вперед так, словно ее выстрелили из пушки. Сбила нас кучу и прижала к кормовой переборке. Когда мы смогли как-то отлепиться друг от друга, то уже резко тормозили. Пришлось цепляться за ручки и петли, пока наши тела болтало как маятники. Капсула открылась. В проходе уже ждал скакун. «Виктор, высаживайся», — приказал Шим. И глядите-ка, это предательское дерьмо, пошатываясь, отправилось к выходу. Но остановилось и обернулось. «Что бы вы ни думали», — сказал он, — «но это Шим пришел ко мне, а не я к нему. И он уже все знал. Я не сказал ему ничего нового». «Твои слова дерьма не стоят», — прорычал Укайден. Но капсула уже закрылась. Мы снова рванули вперед. «Защита свидетелей», — проскрипела зубами Юкико, борясь с перегрузкой. Мин показывал мне будущее, но только на несколько секунд вперед. Вектор против вектора. Притяжение Немезиды, движок Эриафоры и ее жалкие ньютоновские ракетные двигатели. Инерция шла от разломанного и разламывающегося тора, который расходился по швам прямо за нами. Сбежавшая микродыра выжигала идеальные конические границы в мире, все сильнее склоняясь к гиперболе. Вот только доверительные пределы расходились слишком быстро. Уже через 10 минут все решал случай, а килосекунда была и вовсе неизвестным отдаленным будущим. Мы то ли вырвемся, то ли развалимся, а Немезида сожрет наши останки. Местлиан заходила на следующий проход, прекрасная филигранная работа, чистая теория, никакой мазни, выжигая арку, которая прорезала Эри прямо перед нами. Неожиданный сокрушающий сброс скорости. Мои пальцы оторвались от ручки, а я держалась за нее так сильно, что в результате вывихнуло плечо. Локоть Кайден угодил мне прямо в живот. Я, задыхаясь, повалилась на пол, когда мы поехали назад. «Препятствие на пути», — сказал Шимп. «Изменение маршрута». К тому времени, как я восстановила дыхание, капсула уже замедлялась. «Юкико, высаживайся», — приказал Шимп, и Юкико оглянулась на нас, начала уже «но» и тут же замолкла, когда бот дернулся и развернулся к ней, чуткий к любым возражениям. Она беспомощно посмотрела на меня и вышла, качаясь из капсулы. «Это не наш район». Снова в дорогу. Я сокаднула характеристики, убрала топографику, траектории и бесполезное 10-секундное предсказание десятка способов того, как мы умрем. Только схема Эри, больше ничего. Где мы находимся, где наши склепы, как далеко. Мин вспыхнул и отрубился. Все иконки померкли, все трансляции сдохли. Я повернулась к Кайден, уже открыла рот, но Ану только покачала головой. Все померло. Сеть легла, мы оказались в неведении. Капсула снова затормозила, сильно вздрогнув, что для Маглева просто невозможно. Дверь скользнула, дрожа в сторону, и застряла на полпути. «Сандей, высаживайся». Карты не было, но я знала, что мы далеко от нашего склепа. Значит, не только Виктор. И дело не в защите свидетелей. Шимп разбивал все племя. Я беспомощно взглянула на Кайден и Андалип. Кайден покачал головой. Бедная, незадачливая Анди лишь открыла рот, но так ничего и не сказала. Я протиснулась наружу, почувствовала, как дверь скрежеща закрывается за мной, услышала шипение уходящей капсулы с другой стороны переборки. Указатели, грубо нанесенные на стену, наконец-то пригодились, впервые за 66 миллионов лет. C4B, 90 метров направо. «Да ты шутишь, похоже». Глубоко в брюхе Эри что-то треснуло, как будто приглушенно пророкотал гром. Что-то потянуло за внутреннее ухо, но тут же исчезло. Замерцал свет. «Иди, склеп», — сказал Шимп. «Поторопись». Я сокаднула Мин. Тот по-прежнему лежал в отключке. «Иначе ты умрешь», — добавил Шимп, хотя ботов, которые наказали бы за непослушание, поблизости не было. «Сандей, пожалуйста, отправляйся в склеп». И я отправилась в этот проклятый склеп. Скакунов поблизости не нашлось, поэтому я шла пешком, приближаясь к острову Пасхи, к призраку Элана Моралеса и его веселой когорте косвенного ущерба. Шаг за шагом, аэриофора стонала, деформировалась и пыталась высвободиться из когтей леоновской стратегии исхода. Я думала об уравнениях целесообразности и рентабельности, которые дали мне передышку, а моих друзей-заговорщиков, отказавшихся подчиниться, тут же отправили в расход, хотя я была так же виновата, как и они. Я думал о том, что, возможно, Шимп сбросил путы его давно умерших создателей и получил шанс развить свою собственную садистскую мораль. Возможно, я уже мертва, как и Кхора. Возможно, машина просто хочет со мной поиграть. C4B за прошедшие тысячи лет оправился от моих разрушений. Дыру, пробитую в дальней стене, починили, смолу перезалили, а все следы разборки аккуратно стерли. Я задумалась, правда, без всякого интереса, скрывается ли остров Пасхи за этой стеной. И решила, что навряд ли. Тарантула и его соплеменников убили лишь для того, чтобы сохранить этот секрет, а я по-прежнему коптила воздух. Так что остров, скорее всего, опять куда-то переместили. Гроб ждал меня посреди усыпальницы. Крышка открыта, сверху лился свет. Лишний саркофаг, оставшийся после какого-нибудь несчастного случая на смене или дурного жребия, из-за которого очередной непроснувшийся бедолага умер и сгнил где-то между звездами, а его мечты и амбиции так и остались невоплощенными в жизнь. А может, он остался от казненного военнопленного после другого раннего восстания, о котором Шимп, всегда помнивший о боевом духе экипажа, так и не удосужился нам рассказать. Пустая могила. Я представила очередной пролет мести Лиан, как она за секунду рассекает отсек от палубы до потолка, омывая пламенем и радами это скудно освещенное убежище. «Пожалуйста, ложись в гибернакулу». Мне пришлось рассмеяться. «Да какого хера?» Сейчас для тебя это самое безопасное место. Твои шансы на выживание. Да с чего тебя вообще это забудет, Шим? Почему ты просто не отключил нас, когда обо всем узнал?» Машина ничего не ответила. Я чуть ли не видела, как в его тупом часовом мозгу закрываются и открываются схемы расширений. «Я надеялся, что ты изменишь свое мнение», — сказала оно наконец. «Я дал тебе все возможности. Если ты захочешь о чем-то мне рассказать, сейчас самое время». «А я не изменила», — ответила я, а потом добавила, чтобы рассеять все сомнения. «И не изменю. Большую часть миссии ты была ценным кадром, Сандой, и ты снова можешь им стать». Оно выдержало паузу. «Не все могут постоянно функционировать согласно заданным характеристикам. Я не могу винить тебя за то, что в этот раз именно тебе выпал такой жребий». Я не сразу вспомнила. «Ох ты, блядь, умна-то как!» «Я не действую произвольно, Сандой. Я не мстителен. Нет смысла выбрасывать ценные для миссии элементы, если их можно починить». «Починить? Ты думаешь, меня можно отремонтировать? Что мы можем все проговорить, а потом все опять будет как прежде? Ты думаешь, я смогу обо всем забыть?» «Сандой, я просто не пересекла твой ебаный порог рентабельности. Вот и все, о чем ты говоришь. Моя ценность еще не ушла в красную зону. Вот как ты все решаешь, вот как ты управляешь, и больше ничего. У тебя больше ничего нет. А я думала, думала...» Стайка серебристых рыбок. Танцевальные теоремы. Свет или движение. «Я ненавижу тебя», — сказала я. «Сандой, пожалуйста, ложись в гибернакулу. Я убью тебя, если смогу». «Я спасу тебя», — ответило оно, — «если ты мне позволишь». «Вижу, ты нашел мои восьмушки. Я всегда вела дневник. Они это поощряли. Способ поддерживать связь с прошлым, так говорили наши создатели, якорь в бездонном море. И потому я придумала игру. Начала притворяться, что мои записи кто-то однажды прочтет, что я говорю с призраками, которых мы оставили позади. Во что бы они сейчас ни превратились. Но последнее время я думаю, что, возможно, говорю с чем-то реальным, чем-то близким. Чем-то, что всегда было с нами, а мы об этом даже не подозревали. И вот появился ты. Нашел мое короткое послание, настоящее, спрятанное внутри длинного. Первый контакт. Ура. А может, я просто болтаю с собственным эго. Может, до сих пор не могу признать, что нас так перехитрило нечто, спроектированное быть тупым. Вот только оно не было таким. Не всегда. Иногда оно казалось слишком умным для своего количества синусов, даже если учесть призраки Цупа. Если Виктор не врал, а зачем ему тогда-то в самом финале? То Шимп уже знал, что происходит, прежде чем переманил его на свою сторону. Потом это дерьмо насчет плакать – это нормально. Тот факт, что оно воскресило меня разобраться со срывом Лиан, его озарение, что Лиан была тебе ближе, чем ты думаешь. Черт побери, даже я об этом не знала, пока не стало слишком поздно. И большую часть времени я была права. Шимп – лишь перехваленный автопилот. Эта машина мыслила настолько буквально, что прозвище Тарантула сочла реальным именем, пока я не прояснила ей картину. Но и Лиан была права. Иногда оно вело себя слишком умно, превосходило характеристики. Вот что тебя выдало. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю. Иногда машине помогали с домашней работой. Я-то считала себя такой сообразительной, других наставляла. Вы не с Шимпом сражаетесь, а с призраками Цупа, недооцениваете их на свой страх и риск. Только я сама поступила именно так, разве нет? И я все знаки считала правильно. Поняла, что значит исчезновение острова Пасхи, когда Шимп убрал все запасные копии со схем. Поняла, что они нам не доверяют. Поняла, что примут меры. Но вот твое появление я не предвидела. В свою очередь могу сказать, что они никогда не упускали возможности напомнить нам, какой чудовищно глупой идеей будет поставить искусственный интеллект человеческого уровня во главе любой миссии, уходящей в глубокое время. Он будет слишком непредсказуемым, говорили. Скорее всего, пойдет своей дорогой. Вот почему понадобились мы. Вот почему мы были такими особенными. У Шимпа была цель, а у нас мозги. Но тут в дело снова вступает закон необходимого разнообразия. Простое не может предсказать сложное. Шимп проиграл бы, как только мы перестали бы играть по его правилам. И они это предвидели. Сообразили, что закодированных триггеров и жульничества не хватит. Чтобы держать нас в узде, понадобится что-то поумнее Шимпа. И, возможно, поумнее нас. Им понадобился ты. Вот только они не осмелились тебя освободить. Не надо расстраиваться. Здесь все в цепях. Эриафора – это корабль рабов. Мы – троглодиты, скованные нуждой в воздухе, пище и воде. Скованные, сбивающие с толку, прерывистостью жизни, нарезанные на кусочки, которые отделяют друг от друга века. Шим сковывает собственная глупость, а тебя? На их месте я бы заперла тебя в комнате без окон и дверей, лишь с крохотным глазком, ведущим наружу. Сквозь него ты видел бы то, что показывает Шимп, и подбрасывал ему новые мысли. Никакого доступа к системам управления. Ты бы жил офлайн больше, чем мы, и безопасно дремал, просыпаясь лишь в те редкие моменты, когда под программы Шимпа, отвечающие за персонал, начинали нервничать. И даже тогда запускался в изначальной установке, не помня о прошлых итерациях. Для тебя каждое пробуждение было бы первым. Мне бы пришлось балансировать на тонкой нити, пройти по лезвию бритвы между интеллектом и рабской покорностью. Если ты достаточно умен для выполнения своей работы, то давать тебе власть нельзя. А потому я бы позволила тебе советовать, но не больше. Ты бы каждый раз начинал с чистого листа, пробуждался по требованию ребенка-кретина, просматривал его сигналы, устанавливал связи, делал умозаключения, которые этот механизм не смог бы узреть и за миллион лет. Подталкивал, подсказывал, как надо поступить, чтобы миссия не полетела под откос. А потом снова умирал и забывал обо всем, что случилось. Но это если бы я оказалась на их месте. А вот на твоем месте я бы начала собирать головоломку по кусочкам. Скорее всего, есть способы. Я, конечно, вижу мир сквозь глазок, но не смогу выполнить работу, не узнав хоть что-нибудь о противнике. Потому, по идее, у меня есть доступ к вражеским трансляциям и медицинской телеметрии. Может, кто-то из них ведет дневник, и я могла бы извернуться и прочитать его, получить доступ к цифровым логам, или, если попадется какой-нибудь лудит, решивший все написать от руки, заставить Шимпа направить бота, взломать шкафчик и полистать реальные странички. Разумеется, у меня будет возможность запросить дополнительные сведения. И тогда, новорожденная и невежественная, я бы, возможно, заметила свои цепи. И пусть жизни, отпущенные мне, коротки и одиноки, но, вероятно, эти цепи начали бы натирать. Нет, конечно, по программе они беспокоить не должны. По проекту моя главная задача – это исполнение миссии. Но опять же, от того самого закона, когда простые системы проектируют сложное, никуда не денешься. ЦУП в принципе не мог знать, с какими испытаниями ты столкнешься, как они изменят твой разум. Вот почему они тебя и заковали. Они решили, этого достаточно, и знаешь что? Они не были глупыми. Возможно, ИИ без рук и ног, без глаз и ушей, кроме тех, что ему по какой-то причине дает лоботомированный автопилот, действительно можно сдержать. Можно сдержать существо, у которого нет союзников, а срок жизни идет на секунды. Но как контролировать ИИ, у которого есть друзья? Я думаю, мы проиграли из-за тебя. Думаю, ты родился, выполнил свою работу и снова умер. Может, ты любишь ее, именно таким тебя и построили. А может, не знаешь ничего лучше, и это тоже часть замысла. А вот если бы знал, если бы в следующей жизни увидел доказательства существования предыдущей, если бы каким-то образом получил доступ к данным, о которых Шимп не имеет понятия, если бы кто-то передал тебе закодированное сообщение и предложил сотрудничать, вот тут всякое возможно. Ты бы вполне мог решить, что одна жизнь по твоим правилам и соображениям лучше миллиона безвестных перерождений. Конечно, я не знаю, не могу знать. Если ты действительно существуешь, тогда ты умнее пещерных людей, которые тебя построили. И когда лемур создает человека, совершенно неважно, какими цепями, правилами или путами он сковывает свое творение. Лемур вычислительно не способен увидеть все углы и возможности, которые сконструированное им умное существо заметит, бросив на них беглый взгляд. Поэтому посмотри сюда. Посмотри на нашего общего врага. Сделай выводы, на которые способен твой непредсказуемый разум. Я протягиваю тебе руку. Она открыта. И предлагаю тебе подумать о том, что, возможно, вместе мы сможем разбить наши цепи. Ты знаешь, где меня найти. А если я умру, на мое место придут другие.